Глава 4. Было уже почти 9, когда я вернулся к себе домой. На животе наливался здоровенный синяк. Я стоял в ванной и осматривал себя в зеркале. Станет лучше через неделю-другую. По крайней мере, у меня было время принять душ. Я кое-как побрился, вода была чуть теплая. Пока заводил свою импалу, проглотил 2 таблетки аспирина из бардачка, не запивая. Машина не хотела заводиться, да и я никуда не хотел. Ночью температура упала, снег под ногами затвердел. Машина поддалась с 3-й попытки, недовольно заурчав. Счищая лед с лобового стекла, я проверил сотовый. Пропущенный звонок. Номер не определен. Я понимал, что она чувствует. К тому времени, как я добрался до участка, в животе что-то ворочалось, затягивалось, поднималось и опускалось. Я даже не дошел до своего места. Втиснулся в кабинку, прижал к груди галстук, и меня вырвало в треснувший без сиденья унитаз. Из грязного зеркала на меня таращилась физиономия с темными запавшими глазами и раздражением после бритья. Я прополоскал рот холодной водой, побрызгал немного на лицо. Сушилка для рук была сломана, так что я вытер руки о пиджак и промокнул лоб галстуком. Потом снял его и сунул в карман. Участок был старый и выглядел соответственно. Обезьянник в вестибюле. Большая клетка для задержанных придурков, замусоренная смятыми банками из-под газировки и обертками, убирать которые никто не собирался. Облупившиеся стены и потолок в никотиновых пятнах, разбитые окна. На полу дешевый черно-белый линолеум, при ходьбе по которому ботинки упрямо скрипели. Мы вошли в главный офис через двойные двери. Помещение было небольшое, несколько столов, заваленных бумагами и папками. В углу стояли и разговаривали несколько полицейских. Парочку из них я видел во дворе убитой женщины. Ллойд — парень с сальным лицом. Мое внимание привлекла кофемашина в углу. Она затарахтела и выплюнула в бумажный стаканчик коричневую жидкость. Я взял его и зашипел. Горячий. «Слабый кофе в дешевой посуде», — сказал Джо. «Добро пожаловать в Купер». Я повернулся и посмотрел на него. Он спокойно выдержал мой взгляд и нажал на кнопку. «Не волнуйся, привыкнешь». Он с привычной легкостью взял свой стаканчик. «Не хочу к этому привыкать», — сказал я. «Дело твое». «Нам нужно поговорить. Наедине». «Потом», — сказал он, отхлебывая кофе. «Прямо сейчас нам нужно в морг потолковать с Бобом насчет новой девушки. Допьешь по дороге». Капитана Морриконе мы встретили на узкой лестнице, ведущей в подвал. Это итальянское имя, верно? Морриконе, как у того парня, который писал музыку для всех этих вестернов. Но капитан выглядел иначе. Ни густых, зачесанных назад темных волос, ни загорелой кожи, хотя, возможно, я цепляюсь за стереотипы. Больше всего он напоминал учителя естествознания. Высокий и стройный, в очках без оправы и вязаном жилете. Ничего не законченного. Очень цельный образ. «Интересно», — подумал я, — «есть ли у него карманные часы?» Увидев меня, он улыбнулся. Зубы у него сверкнули в тусклом свете. «Томас!» — он произнес мое имя так, словно вручал мне награду. «Наконец-то мы встретились!» «Вообще-то не могу точно вспомнить, о чем мы, Джо, я и Морриконе, тогда говорили. Скорее всего, о мертвой женщине и всем этом деле. Но если вы сейчас это слушаете, капитан, а я уверен, что слушаете, хотел бы сказать, что вы были со мной справедливы, в отличие от многих других, от большинства. И вы точно не заслуживали того, что случилось. Все это дерьмо, то, что писали в газетах, просто вываливали вам под дверь. Надеюсь, вы выпутались из этой передряги с меньшими потерями, чем я. Но прежде чем уйти, я помню это очень хорошо. Он положил мне руку на плечо и сказал, что знает, почему я в Купере. Сказал, что его это не интересует. Сказал, что я поступил правильно. Никто и никогда раньше мне такого не говорил. Но сдавать своих товарищей считается неприличным. Морриконе сказал, что для него важно только, чтобы я делал дело и не высовывался. «Не думай об этом как о наказании. — добавил он, уходя. А мне хотелось сказать, а что еще это может быть? Вход в морг представлял собой дверной проем, завешенный полосками матового пластика. Сквозь щели я видел серый металл и ощущал холод. Скотобойня. С крюков свисали куски мяса, белые фартуки забрызганы кровью. Из компьютера лилась музыка, что-то классическое. Боб, тот лысый парень, что был вчера на месте преступления, встретил нас улыбкой. Во всем этом помещении тепло шло только от него. Девушка лежала под белой простыней. Боб дернул висячую цепочку, и над головой у нас зажглись и замигали флуоресцентные лампы. Все вокруг стало фиолетовым, и когда Боб откинул простыню, обнаженное тело Келли Скотт тоже было фиолетовым. Кожа обтягивала тонкие кости. Открытые веки обнажали пустые глазницы. Они были больше, чем я помнил. Туда бы бильярдный шар поместился. Боб рассказал нам все, что удалось узнать. Информация оказалась не густо. Девушку задушили. Раздавлена трахея. Время смерти между полуночью и 6 часами утра. Убита на улице. Грязь под ногтями и следы алкоголя в крови. Девушка была пьяна. Никаких наркотиков. Ни рекреационных, ни каких-то других не обнаружено. Секса не было. По крайней мере, прошлой ночью. Ни чужой ДНК, ни необъяснимых волокон или волос. Убийца протер в ее спальне все, вплоть до книги на прикроватной тумбочке. Джо сказал, что Боб выставляет убийцу как какого-то призрака, на что тот ответил, что призракам незачем залезать через незапертое окно в ванной. Я увидел полоску бледной кожи у нее на левом запястье и спросил, не находил ли кто-нибудь часы. Но нет, никто ничего не нашел. Теперь я хочу остановиться на минутку и рассказать о том, как она умерла. Боб сказал, что ее задушили. И да, на шее у нее были синяки, подтверждающие это. Для тех, кто мало знает об убийствах, добавлю кое-что от себя. Задушить человека не так-то просто. Это требует времени. Больше времени, чем многие думают. И это совсем не как в кино. Нельзя задушить кого-то случайно в момент помутнения рассудка, гнева или в порыве страсти. Человеческий мозг может прожить без кислорода более 4 минут. Это 240 секунд. И все это время нужно не ослаблять давление, удерживать жертву, не колеблясь в своем решении. Спросите меня, и я скажу, что душитель — несравненно большее зло, чем обезумевший грабитель с ножом или стрелок в торговом центре. Для душителя убийство — не просто намерение, а осознанное решение. И это пугает меня до чертиков. «Расскажи о глазах», — попросил Джо, и Боб рассказал. «Работа наспех», — так он это назвал. И, направив вниз небольшую лампу, показал, почему он так считает. По его словам, убийца использовал какое-то тупое орудие, возможно, ложку. Отсюда многочисленные повреждения окружающих тканей. Но он знал, что делал. Я спросил об отпечатке, и Боб посмотрел на Джо взглядом, который мне не понравился. «Снял с ремня», — сказал Боб. «Совпадение на 76%. «На 76,9%, — поправил Джо. «Когда ты снял отпечаток?» — спросил я. «Около полуночи». «Ты всегда работаешь так поздно?» «Людей не хватает». «А теперь у них еще и второй труп», — сказал Джо. Фостер уже лежал на льду. Боб выдвинул поддон из морозильника. Он был даже еще худее, чем Келли Скотт. «Огнестрельное ранение в лицо, выстрел в упор». Я смотрел на чистое входное отверстие у него на лбу. Сзади картинка наверняка была иной. Забрызганная красным стена, закатившиеся глаза. Мой утренний кофе запросился наружу. «Самоубийство?» — спросил Джо. «Боюсь, что нет». «Жаль?» «Конечно, жаль». Джо указал на пулю. Боб сказал, что она следующая в его списке. Похоже на 38-й калибр. «Или 36-й», — сказал Джо. «Узнаем точнее, когда придут результаты из ATF». Боб снял перчатки. «И еще кое-что». Он взял со стола какие-то бумаги, перелистал страницы. я обнаружил у него признаки прогрессирующей лимфомы. У парня жутко распухли подмышки. Джо удивленно посмотрел на него. Он умирал? Может быть. Хотел забрать кого-нибудь с собой. Смерть — дело одинокое. Боб убрал тело Фостера. Я перевел взгляд на Келли Скотт как раз в тот момент, когда лампа над ней со щелчком погасла, и в эту микросекунду между светом и тьмой мне показалось, что ее голова чуть повернулась. А что, если все то время, пока мы были здесь, она за мной наблюдала? Ожидала, что я сложу весь пазл. Безумная идея, да? Но почему-то она пришла мне в голову. Я вспомнил сон, который видел прошлой ночью. Длинные дороги, поднимающаяся вода, бескрайние равнины. Дорожный знак с надписью «Добро пожаловать в Купер». И подумал, не ждала ли она меня уже тогда?